Другой вариант – поехать той дорогой, где не будет таможенников наверняка. Именно такой способ перевозки грузов через границу предпочитают поставщики контрабандных винно-водочных изделий. Они считают, что этот эликсир веселья ни в коей мере не должен отвлекать внимание хмурых македонских таможенников от более важных дел. Начав свой путь на юг от Гостивара, вы должны добраться по живописной, усаженной платанами дороге до городка под названием Кичево. Там надо повернуть на восток и двигаться примерно 70 километров такой же красоты, пока не окажетесь на большом перекрестке. Дорога налево – это на Скопье, направо – в сторону греческой границы. Следовательно, вам надо ехать прямо через село Неготино. Село удивительно красивое, белые домики с яркими наличниками, множество фруктовых деревьев, неторопливые степенные жители. Если будет возможность, надо обязательно остановиться здесь и попробовать знаменитого на всю округу сливового вина дядьки Прилепа. Потом можно продолжить путь, чтобы через 150 километров увидеть перед собой пограничный пункт в Дельчево. Вот, собственно, и болгарская граница. После нее еще километров 200 до города Пазарджика и еще 200 до Бургаса, где яхта должна будет принять на борт людей и оружие. Владович дал Халезину двоих проводников, чтобы те помогли ему не заблудиться, и при необходимости поддержать контакт с местным населением. Одного из них звали Петр, а второго – Христа. Незадолго до рассвета Мирка достал свои карты и коротко поведал Эдуарду и своим ребятам все, что необходимо знать, чтобы проскочить границу незамеченными. Поняв, что требуется, они распределились так. Впереди груженный фургон с Халезиным за рулем. В 200 метрах позади на таком же ехали Петр и Христа. На восток от Неготина местность заселена достаточно густо. По обеим сторонам дороги одна за другой выстроились деревни, и их поля тесно примыкают друг к другу. В предрассветной тишине эти мирные деревеньки казались мрачными и безлюдными. Через 6 километров на восток от деревушки Кривополанка ответвлялась боковая дорога. По ней поехал Эдик с помощниками. Следующие 4,5 километра они ехали по холмистой территории, покрытой густыми лесами, которые в это время года в конце мая шелестели свежей листвой. Дорога шла параллельно границе в самое сердце охотничьих угодий. Не предупредив, Эдик вдруг резко подал влево в сторону границы и через 3-4 сотни метров остановился на обочине. Выйдя из кабины, он направился к македонскому фургону. «Так, начинаем», — сказал он. «Долго я здесь ошиваться не могу. Граница вон там, ровно через 1,5 километра. Даем им 20 минут, а я пока сделаю вид, что меняю колесо. Потом возвращаюсь в Кривополанку, и мы встречаемся в кафе через 1,5 часа». Христов включил зажигание. Трюк заключался в следующем. Если македонские или болгарские таможенники установили передвижной проверочный пункт, то первый из подъехавших грузовиков позволяет себя досмотреть. Поскольку он, естественно, чист, то после досмотра едет дальше на юг, выезжает на главную дорогу по направлению к Софии, поворачивает на север и возвращается через обычный пограничный пост в Кривополанку. Если какой-либо из постов в действии, то за 1,5 часа, каким бы коротким ни был досмотр, он вернуться не сможет. Ровно через 1,5 километра македонцы заметили свой пограничный пост. С обеих сторон дороги были установлены вертикальные стальные столбики, укрепленные на бетонном основании. Справа притулилась деревянная застекленная будка, в которой обычно отсиживались таможенники, пока водители робко протягивали им через окошко свои документы. Если пост в действии, стальные столбики будут удерживать поперек дороги шлагбаум, выкрашенный в белую и красную полоску. На этот раз его не было. Они проехали мимо, замедлившись до положенных 5 км/ч, старательно вглядываясь в будку. Но там не было никого. С болгарской стороны было любопытней. 0,5 километра дорога петляла между склонами холмов, скрытых от глаз македонских таможенников. Вот, наконец, и болгарская граница. Никаких постов, никаких будок. Просто карман с левой стороны дороги, где обычно паркуется фургон с таможенниками. Там, никого не было. Они уехали за 5 минут до этого. Петр махнул рукой Христа, чтобы тот проехал дальше за поворот, но ничего нового не обнаружил. «Разворачивай», — скомандовал Петр. «Поехали». Водитель заложил крутой вираж, почти вывернул машину в обратном направлении, подал назад и рванул в сторону Кривой Поланки. Теперь счет шел на минуты. Они проскочили мимо болгарской границы, македонского пограничного поста и через 1,5 километра заметили силуэт стоящего у обочины фургона Эдуарда Халезина. Христо мигнул фарами, 2 раза коротко, 1 подольше, и Эдик запустил двигатель. Секунду спустя он промчался мимо них в сторону Болгарии. Македонец теперь уже без спешки развернулся и последовал за ним. Если Эдик поднажмет, то проскочит опасную зону через 4 минуты, даже с тонной груза в багажном отсеке. Если в эти роковые 5 минут где-нибудь возникнут таможенники, значит, не повезло. Белорус попытается навесить им лапшу на уши, сказав, что заплутал, и останется лишь надеяться, что бочки с маслом выдержат пристальный досмотр. Но и во второй раз им не встретились представители власти. Сразу за пустынным болгарским пропускным пунктом дорога шла на восток относительно прямо, на протяжении 5 километров. Здесь тоже частенько патрулирует болгарская милиция, но на этот раз не было никого. Христо нагнал фургон белоруса и пристроился в 200 метрах за ним. Через 5 километров Эдик свернул с шоссе направо и 6 километров петлял по проселкам, пока, наконец, не выбрался на приличную дорогу. На обочине стоял дорожный указатель. Христо видел, как Халезин высунул руку в окно и жестом указал на него. На указателе было написано «Дельчева». Там, где стрелка указывала в направлении, откуда они приехали, а впереди значилось «Пазарджик». Из переднего фургона до них донесся невнятный бодрый клич. Это Халезин выражал избыток эмоций. Белорус действительно чувствовал себя великолепно. Он давно не получал столько адреналина без малейшего риска для жизни. Они свернули с дороги на специальную асфальтированную стоянку напротив дорожного кафе к югу от Благоевграда. У фургонов открыли задние дверцы и поставили их багажниками вплотную друг к другу, после чего Эдик с помощниками перетащили 5 железных бочек из одного фургона в другой. У них это отняло все силы, потому что груженный фургон просел на рессорах, и пол в кузовах машин был на разной высоте. Чтобы попасть в пустой фургон, надо было преодолеть ступеньку высотой 15 сантиметров. Чтобы справиться с этим в одиночку, надо было, наверное, быть каким-нибудь отмороженным фанатом бодибилдинга. Ну или, на крайний случай, потомком цирковых силачей. К сожалению, ни Халезин, ни Петр с Христо такой родословной похвастаться не могли. Эдик подумал, что было бы круто сейчас материализовать здесь старого приятеля Мишу Зайцева, который хоть и не имел в роду богатырей, но зато сам мог давить в горсти яблоки и картошку, рвать справочник желтые страницы и ломать подковы. Ох, как бы он помог ворочить эти чертовы бочки. Во всей этой рокировке был один единственный смысл. Надо было разгрузить автомобили, чтобы не получилось, что один из них идет налегке, а второй в буквальном смысле скребет днищем по асфальту из-за просевших рессор.